служба обнаружения парашютных десантов работала круглосуточно. Дежурная рота спала, не разуваясь, и поднималась в ружье на рассвете и сумерках. Солдаты выходили из лагеря с заряженной винтовкой, в каске и с противогазом. Отпуска, наконец, недели как отрубили. Капитан Нейнфилд стал проявлять повышенный интерес к лохани для помоев. «Если обнаружится излишек отбросов, — сказал он, — пойти будут урезать». Командир части сказал: «Рабочие часы? Такой штуки теперь не существует». И в пояснение сказанного прописал муштру после чая. Была составлена памятка, как обучать солдат, оказавшие необычайное воздействие на Смолвуда. Теперь, когда взвод, измотанный, возвращался с полевых учений, Смолвуд назначал еще 20 минут отработки приемов с оружием, прежде чем отпустить людей на отдых. Так проявлялась необходимость поднажать еще чуток, о которой взывала память. Солдаты в этой связи говорили: «Над нами». Затем, совершенно неожиданно, батальон получил приказ отбыть в неизвестном направлении. Все поняли это так, что их отправляют за границу, и возрадовались великим ликованием. Алластер и Соня виделись у караула. «Сегодня вечером я не смогу выйти. Нас перебрасывают, не знаю куда. Похоже, скоро будем здесь». Он сказал Соне, где ей лучше устроиться и чем заняться в его отсутствие. Они уже знали, что она ждет ребенка. Было отдано особое распоряжение, чтобы никто не провожал солдат на станцию. Хотя, в сущности говоря, никто не должен был и знать, что они отъезжают. Чтобы обеспечить полную секретность, они грузились на поезд ночью, сколыхнув всю округу топотом ног и ревом грузовиков, перевозивших военное имущество на станцию. Солдатам в поезде свойственно создавать впечатление крайней разнузданности. Они покидают лагерь щеголеватыми, как на параде, проходят по платформе церемониальным маршем, словно по казарменному плацу. Затем их распределяют по вагонам, и с этого момента начинается процесс трансформации и разложения. Сбрасываются мундиры, вылезают на свет Божий омерзительные сварки с едой, окна заволакивают густые облака табачного дыма, пол несколько минут исчезает под толстым слоем окурков, обрывков бумаги, кусков хлеба и мяса. В минуты отдыха все принимают чрезвычайно непринужденные позы. Одни напоминают трупы, слишком долго пролежавшие неубранными, другие — уцелевших участников разгула в духе античных сатурналий. Алластер большую часть ночи простоял в проходе, впервые за все время испытывая ощущение полной оторванности от прежней жизни. Перед рассветом, в силу непостижимо темного, как джунгли, процесса распространения новостей среди простых солдат, всем стало известно, что им предстоит не бой, а служба в береговой обороне и ее душу. Поезд шел, как ходят воинские поезда, прибавочными рывками между долгими стоянками. Наконец, в разгар утра они прибыли к месту назначения. Прошли маршем через небольшой приморский городок, мимо штукатуренных пансионатов с полукруглыми фасадами в раневикторианском стиле, эстрады для оркестра эпохи Эдуарда VII и бетонного бассейна в новейшем стиле, 3 фута глубиной, синевой на дне, призванном оберегать детей от приключений и романтики взморья. Здесь не было ни раковин, ни морских звезд, ни медуз, которые истаивают на песке, ни гладких стеклянных камешков, ни бутылок, в которых могут быть запечатаны письма потерпевших кораблекрушение моряков, ни больших волн, которые вдруг сбивают тебя с ног. Зато няньки могли с абсолютно спокойной душой сидеть вокруг этого прутка. Дальше, еще в 2 милях за пригородом, одноэтажных домов с верандами и обращенных в жилище железнодорожных вагонов, в парке, прогоравшего за последние годы летнего клуба, для них был подготовлен лагерь. Вечером Алластер позвонил Соне. Она приехала на следующий день и сняла номер в отеле. Отель был простой и уютный, и Алластер приходил к ней по вечерам после службы. Они пробовали возродить